Глава 10. Недовольно бурча, я брела за Ильязом, чувствуя, что это самый неудачный день для того, чтобы приступить к столь давно планируемому некромантам лечению. Нога ныла, голова гудела, и я была совсем не в настроении для каких-то манипуляций. Но меня не спросили, а поставили перед фактом. Мы поднимались по лестнице, и я не сразу поняла, в какое помещение попала, пока не осмотрелась кругом. Это как? Вчерашняя комната в башне преобразилась. Ни пылинки, на окнах плотные сейчас распахнутые шторы, бывшее мутным стекло вычищено и поблескивает слюдяными переливами в лучах утреннего солнца, меняя пространство до неузнаваемости. Пыльный диван куда-то пропал, на его месте появилась пара кресел и узкий шкаф, а большой стол у одного из окон оказался застелен какой-то тонкой периной. Чест проговорился, что вам понравилась эта комната. Подходя к одному из окон и задергивая шторы, пожал плечом Ильяс, видя мое недоумение. Некромант внимательно осмотрел помещение, подошел к камину и протянул ладонь в сторону дров, сложенных в очаге. «И когда вы успели?» «Бессонница». «После интенсивной работы мы все плохо спим. Но вот ближе к обеду, скорее всего, сегодня сморит всех». Зеленое пламя поднялось слабой тонкой нитью между дров, а затем резко пыхнуло и затрещало веселым желтым огнем. «Нам с вами все равно нужно было место для работы повыше, так что я и сам подумывал об этой башне. Она давно пустует». «Зачем повыше и почему вы задергиваете шторы?» Открытым осталось только одно окно подальше от стола. Чувствуя себя неловко в наступившем каком-то интимном полумраке, я передернула плечами, сожалея, что со мной нет шали, в которую можно завернуться. «Выше, потому что подобные манипуляции с дамой ваших талантов могут вызвать серьезные последствия. Пусть не сегодня, но лично я ожидаю внушительную грозу». Ильяс улыбнулся так широко и открыто, что мне и вовсе захотелось сбежать куда подальше. «А что касается штор, тут все куда проще. Вы должны расслабиться, а сделать это, когда в глаза слепит свет, не так просто. Ложитесь». «Что? Куда?» Я растерянно, не успевая за резкой сменой событий, осмотрела помещение. «На стол? Прошу». Изобразив пародию на придворный поклон, некромант указал на тонкую перину, застилающую высокий стол. А может, нет?» «Корнелия». Темные брови сошлись над переносицей, но в глазах явно сверкали озорные искры, которые некромант никак не мог спрятать. «Мы все уже решили, и вы дали свое согласие. Вы же не из тех женщин, которые не держат слова». Я открыла и закрыла рот, не представляя, что именно могу ответить. Казалось, что в этом предположении что-то подано неверно, но никак не получалось сообразить, где подвох. Кроме того, я чувствовала себя почти оскорбленной подобным предположением. Меня еще никто не мог уличить во лжи. «Ладно». Я решительно, расправив плечи, словно собралась на бой, подошла к столу. И снова замерла. Был один интересный и весьма щекотливый момент, который я хорошо помнила по прошлым попыткам лечения. «В юбке?» Ответа не последовало. Отчего-то, боясь повернуться лицом к некроманту, я почувствовала, как щеки заливает смущением, словно я 15-летняя девица. С другими моими лекарями подобных неловкостей как-то не возникало. «Ильяс?» «Я думаю», — с какими-то глубокими и низкими нотками отозвался мужчина. «Ильяс?» Я не совсем поняла, почему мой голос сел, но никак не могла избавиться от ощущения, что мы сейчас не совсем о лечении разговариваем. «Забирайтесь так», — со смешинкой в голосе ответили мне. За спиной послышались шаги, и некромант, видно, поворошил дрова в камине. Дальше голос прозвучал вполне обыденно, не волнуя меня больше странными интонациями. «Ложитесь на спину, руки вдоль тела». «Прямо на стол?» «Прямо на стол, прямо в юбке и прямо на спину. Впрочем, так будет быстрее». Пока я задумчиво и с недоверием разглядывала перину, укрывающую старый дубовый предмет мебели, меня неожиданно подхватили на руки, заставив вскрикнуть, и весьма осторожно водрузили на ровную поверхность. «К сожалению, подушка не прилагается, но постарайтесь расслабиться». «Конечно, расслабиться. Что может быть проще?» Зажмурившись, стараясь сделать вид, что меня тут нет, я почти не дышала, лежа в полумраке теплой комнаты и ожидая, когда начнется пытка. Я все ждала, когда будет больно. Обычно так проходила первичная диагностика. Но ничего не происходило. Так и продолжая лежать в полной тишине, я даже подумала, что некромант подшутил и оставил меня в комнате одну. Не будучи уверенной, что именно происходит, я приоткрыла один глаз, пытаясь незаметно оглядеться. Незаметно не получилось. Ильяс нависал прямо надо мной, сложив руки на груди и рассматривая с усмешкой. Некромант снял куртку и остался только в темной рубахе с закатанными рукавами, отчего вовсе не походил на лекаря. «Если вы не прекратите зажиматься, словно я вас пытать собираюсь, у нас ничего не получится. Я обещал, что сегодня больно не будет. Почему вы не верите?» «Потому что проходило это не раз. Все так говорят. А у меня потом из глаз искры летят от вашего «не больно». Ощущение уязвимости достигло апогея. Даже сидя со связанными руками, мне кажется, чувствовала бы себя не такой беспомощной. Я вам не соврал ни разу. И вовсе предпочитаю избегать подобного. Но я вижу, что вы все еще не верите. Ладно, придется начинать так. Будете за мной следить?» Ильяс вздернул бровь, но я так и не поняла, помешает ли ему мое наблюдение или нет. Но смотреть не хотелось. Хотелось скатиться со стола и сбежать. Покачав головой, я зажмурилась опять. «Как хотите». Я почувствовала, как тяжелая ладонь легла на лодыжку, сжавшись вокруг сустава поверх юбки. Вторая рука двумя пальцами нажала туда, где должна была прощупываться тазовая кость. Ильязу пришлось пошевелить пальцами, чтобы найти точное место среди мягких тканей, отчего я покраснела. Да, из-за травмы я двигалась много меньше, и мои бедра отяжелели. Как неловко. «Постарайтесь не дергаться», – спокойно и как-то отстраненно попросил некромант, выставив два пальца на кость. «Я стараюсь». «Верю». Ответ прозвучал односложно и сухо, словно Ильяс не желал продолжать разговор. Это вынудило приоткрыть глаза. Из-под прикрытых век я наблюдала за сосредоточенным, чуть хмурым лицом мужчины, который неподвижно замер надо мной, удерживая мою ногу в столь странном и не совсем приличном положении. Хотя при прошлых попытках лечения меня подобное не слишком беспокоило. Может, все дело в боли? Она отвлекала. Определенно, когда Ильяс начнет свои манипуляции, мне будет не до смущения и неловкости. Сейчас может быть щекотно, только не надо так напрягаться. Да чего нервная и недоверчивая женщина? Последние слова были произнесены едва различимым свистящим шепотом, но в тишине комнаты они прозвучали достаточно различимо, чтобы я могла обидеться. Я же не виновата. Чувствуете что-то? Да. Хмуро глядя на некроманта снизу вверх, проворчала в ответ. Обиду и горечь неоправданных упреков. Ильяс не сумел сдержать ухмылку, несмотря на хмурое выражение лица. «Это-то, конечно, но я о другом спрашивал. Что вы ощущаете в ноге?» Я постаралась сосредоточиться на ощущениях, но не смогла понять ничего толком. «Кажется, она чуть теплее, чем остальное тело». «И все?» Видимо, мой ответ не слишком удовлетворил мужчину. Ильяс свел брови и отступил на шаг, опять сложив руки на груди. Меня окинули внимательным взглядом с ног до головы, словно выискивая, где начать препарирование. «Тогда вам придется потерпеть все же мои руки. Но больно не будет», – предвосхищая мой вопрос, вскинул ладонь мужчина. Руки некроманта вернулись на прежние места, а я глубоко вздохнула. Подобное напряжение выматывало. Даже несмотря на то, что Ильяс держал слово, и мне не было больно, чувствовалось так, словно он копается в душе, пытаясь разворошить старую травму. И мне это не нравилось. Если с прежними неудачными лекарями я встречалась всего пару раз, больше никогда не видя, то с этим странным человеком мы уже были куда ближе друг к другу, чем мне бы хотелось. Кроме того, этот ужасный, странный и немного мрачный мужчина был невероятно интересен и притягателен. «Наше тело состоит из множества тонких энергетических каналов, которые идут по всему телу». Не подозревая, какие мысли роятся в моей голове, начал Ильяс, скользнув левой рукой от бедра к колену. «В некоторых местах эти каналы соединены узлами. Они позволяют энергии выходить и поступать в тело». «Я это знаю», – тихо пробурчала, чувствуя, как большая ладонь через юбку и чулки ощупывает мою многострадальную и смущенную коленку. «Да, вы ведьма и должны знать теорию», – кивнул некромант, глядя куда-то в стену напротив. Мне показалось, что он сейчас прислушивается к собственным ощущениям, не нуждаясь в помощи глаз. Все наделенные магией существа, такие как мы с вами, пользуются этими каналами для того, чтобы преобразовывать энергию, создавать магию. Помимо каналов, в теле человека есть также несколько основных узлов. Обычно выделяют 7. Если достаточно развить их, то даже простой, не обладающий силой человек будет способен на многое, но нам интересно не это. Некромант на мгновение замолчал, проведя правой ладонью от лодыжки к колену и что-то там старательно выщупывая уже двумя руками. Темные брови хмурились, словно мужчина не мог отыскать того, что было нужно. «Ваши крупные жизненные узлы мы посмотрим потом, но, думаю, там все в порядке, иначе бы вы не выжили после такой травмы. А вот что касается каналов, они перекрутились и почти перестали функционировать, потому ваша магия причиняет вам такую боль и не слушается. Чары пытаются двигаться по старому известному пути, но там нет дороги». Некромант отступил. Выглядел Ильяс при этом нерадостно, окидывая меня взглядом сверху вниз. «И что же?» «Ничего особо нового я из его слов не узнала. Да, чуть больше деталей, но в целом мне это было известно. А то, что я некромант, я не только знаю теорию, но могу видеть и чувствовать каждый узел вашего тела. Но в отличие от остальных колдунов, я способен смещать подобные потоки в живом или не очень живом теле. Иначе мне бы ни за что не создать таких существ, как пляшка, и не заставить их шевелиться». В комнате повисла тишина. Я просто не знала, что сказать, потому что это все еще была только общая информация, никак меня не касающаяся. «Я могу вам помочь», – становясь еще более хмурым, веско произнес Ильяс, подводя итог. «Но это будет не быстро. И не всегда приятно». Я села, медленно спустив ноги со стола, также хмуро глядя на некроманта в ответ. «И что же для этого надо?» «Терпение и послушание, для начала. И немного активирующих зелий. Каналы в вашей ноге настолько пересохли, что я их почти не ощущаю. Пару дней попьете зелья, и мы попробуем еще раз». «И это поможет?» «Если вы не верите моему слову, то хоть поверьте тому, что обо мне говорят в Империи. Я невероятно талантлив и чертовски силен». Лицо некроманта скривилось, словно ему было противно. Отвесив легкий поклон, Ильяс развернулся и стремительно вышел из комнаты, оставив меня одну. Ильяс. То, что Хюльвад поговорила с Корнелией, меня несколько рассердило. Девушка и без того была в состоянии какой-то чрезмерной активности психики, а теперь же я и вовсе не представлял, как вернуть ее в равновесие. Весь результат, которого я сумел добиться, взяв ее на прогулку на пляжке, пошел прахом. Ведьма вновь озлобилась и закрылась в себе. «Это только на пользу», – самодовольно ворчала Хюльвад, сидя за столом с прикрытыми глазами. «Не знаю, что ты задумала, но в мои планы ее истерики не входили», — хмуро отозвался я, не слишком, впрочем, надеясь достучаться до совести няньки. Я не был уверен, что та у нее уже не иссохла окончательно. «Не будет у нее истерик. Наоборот, девушка быстрее очнется и увидит происходящее вокруг в реальном свете». «А ты сама-то уверена, что правильно оцениваешь ситуацию? То, что ты говоришь, больше похоже на бред, Хюльвад. Чтобы Ксеркс, столько сил положивший на сохранение Империи и ее благополучие, самовольно разрушал наш мир, как у тебя язык поворачивается подобное произносить? То, что мы, как вороны, сидим в Громгриан, ничего не замечая вокруг и перед собой, кроме нападок древней нежити, еще не повод быть совсем слепыми и не причина терять разум. Я знаю, о чем говорю, и советую прислушаться тебе». Сморщенное лицо старухи стало недовольным и встревоженным. «Мы слишком долго были непричастными. Не думаю, что получится и в этот раз. Еще скажи, что Сафира вызвала меня в столицу не просто для показательной порки, а чтобы дать возможность увидеть, что в Кесарии не все в порядке», язвительно произнес я и замер на середине фразы, наткнувшись на осуждающий взгляд няньки. Кажется, именно так Хюльвад и думала. Я хотел возразить, но в зал пришли мои командиры, а поднимать панику среди них, не зная всех обстоятельств, я не хотел совсем. Сперва стоило разобраться самому. «Просто подумай обо всем еще раз», – Протягивая руку за чашкой, пробормотала Хельват. «Хорошо, подумай». И я думал, глядя на своих некромантов. Корнелия явно плохо спала. Темные круги под глазами, хмуро сведенные брови. Я понимал, что куда логичнее подождать, дать ей восстановиться. Но с другой стороны, чем больше времени проходило, тем глубже в сомнение падала эта женщина, так что я не дам ей ускользнуть. И все же это было непросто. В каждом жесте, в каждом взгляде скользили страх и сомнения. Да, ведьма вполне умело их прятала за раздражением и гневом, но я видел. Видел, сколь непросто ей дались предыдущие попытки, но не мог отступить. В другой раз она может оказаться тверже, может не поддаться на мои уговоры. Ведьма недовольно фыркала, бурчала под нос, но все же поднималась за мной по лестнице. Ее настроение немного изменилось только при виде комнаты, которую вчера привели в порядок специально для наших сеансов. Кажется, со временем это помещение окончательно перейдет в пользование Корнелии, неожиданно понял я, чувствуя, как ведьма успокаивается. Что-то было здесь такое, что помогало ей достичь равновесия. «Ложитесь», — попросил я, ожидая вспышки возмущения, которая и последовала незамедлительно. «Кажется, кто-то надеялся, что мы ограничимся разговорами». «Что? Куда?» Стараясь держаться в рамках приличия и не поддаться желанию меня чем-нибудь стукнуть, воскликнула ведьма. «На стол, прошу». Я забавлялся. Но не из-за врожденной вредности, а из-за румянца смущения, что проступил на щеках Корнелии. «Такая грозная и непримиримая, и на тебе. Стесняется, как дебютантка на балу». «А может, нет?» «Да, да, это ты еще просто не знаешь, что могут и умеют мои великолепные руки. Через пару недель сама будешь просить унять боль в конечностях и устроить внеплановый сеанс. Маленькая ведьма. Вот только если я произнесу это сейчас вслух, то непременно получу по лицу. И вполне заслуженно, надо полагать. Кажется, мои мысли то и дело сворачивают немного не туда. Но кто же мешается вместить приятное с полезным? Глупо врать себе. Мне не просто хочется исправить последствия травмы сильной, одаренной ведьме, восстановив равновесие. Нет, мне нравится ее дразнить и проводить с ней время. Впервые за долгое время в Громгриан появилось что-то, что не носит налет обязанности. Глубоко вздохнув, стараясь не рассмеяться в голос, я внимательно и нарочито строго посмотрел на ведьму. «Корнелия, мы все уже решили. Вы же не из тех женщин, которые не держат слова». Выражение возмущения так забавно смотрелось на этом личике, что я едва не рассмеялся. Как легко ее поймать на подобном. «Ладно», — решительно вздернув голову, решила маленькая женщина, подходя к столу. И опять замерла. «В юбке?» А вот это был уже серьезный вопрос. С одной стороны, такая плотная ткань могла исказить мое восприятие, но с другой, Корнелия пока не готова к серьезным манипуляциям, так что... «Забирайтесь так». Положив ладонь на лодыжку, я ждал ощущения тепла, ждал небольшого зуда, который обычно возникает при соприкосновении с чужими потоками, но ничего подобного не было. Словно касаешься мертвой, пусть и теплой стены. Как я ни пытался, почувствовать даже слабый отклик не удавалось. Только черные, словно забитые углем, тоннели там, где должны были сиять нити силы. Сосредоточившись, я осторожно пустил импульс по всей ноге, а не только по старым каналам, и нашел. Тонкие, едва ощутимые, словно волос, нити тянулись между мышц, прятались между узлами травмированной плоти, прерываясь и вспыхивая снова. Я сжал зубы, чтобы не сделать лишнего, стоило только представить, какие в действительности ощущения испытывает эта ведьма от самого простого колдовства, которое должно проходить подобным путем. Неудивительно, что часть силы перенаправляется через трость. Проще выжечь путь в старом дереве, чем в собственном теле, где все каналы забиты и иссушены. Это будет непросто, очень непросто, но... Я могу вам помочь. Тихо подвел я итог, отступая от Корнелии. Пока не уверен, что у меня есть все решения, но пару вариантов в голове все же было. Только для начала стоит подготовить искалеченное тело к работе. «Пару дней попьете зелья, и мы попробуем еще раз». «И это поможет?» Я слышал горечь и недоверие. слышал эхо той боли, что ей причинили неумелые попытки прожечь иссушенные и забитые каналы, и едва сдерживался, чтобы не отыскать этих мастеров и не повыдергать им руки из суставов. Оно того не стоит. Случай слишком необычный, чтобы просто лекарь мог что-то поделать. А лечить простые переломы и бородавки тоже кто-то должен. Но я был зол. Я невероятно талантлив и чертовски силен. Но если бы ты попала ко мне на полгода раньше, все прошло бы куда проще. А теперь я не мог даже предположить, сколько сил и времени уйдет на восстановление и какой будет результат. Я чувствовала себя так неловко и местами глупо, что решила пропустить ужин. Да, это было немного мелочно и совсем по-детски, но что поделать. Я не была готова видеть некромантов сегодня, особенно Эльяза. И хотя я не сделала ничего дурного, мне казалось, что я все же виновата перед ним. И это сердило еще больше. То фыркая, то вздыхая, я пыталась завлечь себя довольно интересной книгой, но в этот раз она почему-то казалась слишком сухой и поверхностной. Эмоции внутри еще клокотали, не позволяя сосредоточиться. Пришлось отложить старый фолиант и отойти к окну, чтобы немного успокоиться. Если все так, как он говорит, если каналы в моем теле, по которым должна двигаться магия, иссохли, что можно поделать? Зелья? За прошедшее время я выхлебала столько, что теперь на меня половина составов из собственной аптечки не должна действовать. Или у него есть какой-то удивительно действенный тайный рецепт? Сомневаюсь. Какой бы сильный и талантливый он ни был, я не просто так провела столько лет под патронажем на Килуон. Мое мастерство как зельевара считалось весьма высоким, и у меня довольно практики в этом. И все же столько уверенности было в его словах. В очередной раз, нервно фыркнув, я в бессилии рухнула на кровать. Вдруг потолок, темный, разделенный балками, начал покрываться цветами, выпуская тонкие светлые стебли и мелкую листву. Аккуратные небольшие бутончики вдруг стали лопаться, разбухая огромными темно-вишневыми цветами на множество лепестков. Цветы все раскрывались и раскрывались, затягивая все пространство, и мне показалось, что я чую тонкий аромат. «Чест, это не похоже на то, о чем мы говорили», — невольно рассмеялась я, не сразу даже догадавшись, что именно происходит. «Таким путем меня не напугать». Цветы вдруг скукожились, потемнели, и их сердцевинки превратились в белые оскаленные черепа, обрамленные черным кружевом. Это уже лучше, но не думаю, что подобное способно кого-то напугать. Семена, как у скорлупы дракона. Вы знакомы с ботаникой? Лепестки вдруг стали опадать, но так и не коснулись ни меня, ни постели, исчезая в воздухе. Прошло несколько мгновений, и потолок оказался таким же чистым, как до появления призрака. Я все ждала, когда Чест заглянет ко мне в своем привычном облике, но призрак так и не появился. Впрочем, его небольшая выходка меня отвлекла от произошедшего днем, так что я с удовольствием и воодушевлением взялась за отложенную ранее книгу. «Доброе утро, Корнелия!» Эльяс выглядел непоколебимым, словно между нами не произошло ни малейшей неловкости накануне, и я была рада этому, так как за минувший вечер успокоилась окончательно. «Доброе!» Я кивнула присутствующим, занимая свое место за столом. На блюде передо мной неожиданно оказалась резная рюмка с зеленоватой жидкостью. Сердце пропустило удар, и я с вопросительно вздернутой бровью перевела взгляд на Эльяза. «Ваше лекарство, если не забыли. Утром и вечером. До еды. Оно не самое противное, так что у вас не должно быть сложностей». «Ах да, воды». Некромант махнул рукой, и, поднявшись с середины стола, ко мне подплыл кувшин. Нависнув над чайной чашкой, он тонкой струйкой стал наливать в нее чистую холодную воду. «Я бы предпочла чай», – заметила я, кивнув на большой горячий чайник, один из важнейших предметов за завтраком в Громгриан. «Непременно. Словно мы были на фехтовальном плацу и обменивались пикировками», – кивнул в ответ некромант. «Но только после того, как выпьете лекарство». «Эльяс!» – неожиданно вмешалась Хильват, сосредоточенно помешивая чай в собственной чашке и не глядя ни на кого из присутствующих. «Если сильно давить, то можно сломать. Не забывай, что Корнелия – гостья в твоем доме». Некромант, которому явно не по вкусу была подобная отповедь, откинулся на спинку кресла, задумчиво рассматривая меня. «К Кажется, ему больше нравились споры и противостояния, нежели какое-то иное общение. Но... «Корнелия, пожалуйста, выпейте сперва лекарство». Несколько утомленно и совсем иным, не тем нарочито-язвительным тоном обратился ко мне мужчина. «Оно действительно высокого качества и поможет в вашем лечении. После этого завтракать можно, как всегда». Подобная смена настроения меня сбивала куда сильнее, чем его шутки и уколы. На тот вариант я знала, как отвечать, а здесь терялась, не успевая. Мне ничего не оставалось, как кивнуть и, подняв рюмку за тонкую ножку, залпом опрокинуть содержимое в рот. Полынь, мята, очиток и нотки чего-то нецветочного. Каменная пыль. Но какая именно, я определить не могла. Состав горько-сладкий, вяжущий и терпкий проскользнул в горло, вызывая легкий спазм, и опустился ниже, кажется, застревая где-то в центре груди. «Запивайте, Корнелия». Мне подали чашку с водой, отобрав пустую рюмку. Зелье слишком густое, чтобы его можно было употреблять самостоятельно. Пришлось выпить почти все содержимое чашки, чтобы избавиться от ощущения кома в груди, но в то же время я не чувствовала себя так, будто только что глотнула зелье. Ничего не изменилось. Сведя брови, чувствуя, что где-то очередной подвох, я недовольно посмотрела на Ильяза. «Да чего вы нетерпеливы?» Кроша омлет в своей тарелке в лапшу, фыркнул некромант. «Это не та грубая дрянь, которой вас пичкали до этого, а ценное и действенное лекарство. И как всякому лекарству, требуется время, чтобы достичь нормального и устойчивого эффекта. Завтракайте. У нас есть редкий шанс прогуляться за грибами, как говорит Шоша». «О, да». Я вздрогнула от громкого голоса блондинки, каким-то образом даже позабыв, что мы не одни в этом зале. «В чаше, долине с восточной стороны, 2 дня назад проклюнулись чернявики. А если полезли они...» «Значит, будет и все остальное», — закончил рыжий великан с воодушевлением. Я не очень понимала, почему прогулка за грибами вызывает столько восторга, но, кажется, это было излюбленное местное развлечение. «И зеленушки», — мечтательно, едва не мурлыкая, пропела Шоша. «Глупости. Зеленушки только после бора», — фыркнула Хильват. Но ей не удалось никого одурачить мрачным видом. Было ясно, что старая нянька радуется ничуть не меньше остальных. «И что же, присутствие обязательно?» Ощущая себя чужой на этом празднике, спросила я. «Конечно, это нельзя пропускать!» – радостно вскричала Шоша. «Участвуют все», – мягко, словно разговаривая с неразумной, подтвердил Ильяс. «Нужно пользоваться редкими возможностями местной природы, пока не нагрянули дожди, снегопады». «Или монстры?» «Ага, монстры – это самое противное. Никаких тебе прогулок. Только патрулируешь и патрулируешь сутки напролет, ожидая, из какой дыры они в этот раз полезут», – фыркнул мужчина с рассеченной бровью, которого я не знала по имени. «Потому отправляются все, и вы в том числе». «Но моя нога...» «Я о ней помню, поверьте. Денно и нощно. И не позволю вам пострадать или переутомиться». «Ильяс, мы вам тут не мешаем, нет? А то мне как-то даже неловко становится». От комментария Рейфа я вдруг вся покраснела, хотя причин для подобного и не было. Так ведь?